Глава 24. «Данди, а есть еще в наличии турели?» «Стационарную надо, лучше скрытую. Хочу на станции разместить». «Найду парочку». Данди показал на тач-панели то, что есть, и цену. «Берешь?» «Ага, в машину сразу грузите». Согласился я, не раздумывая. «Ах, еще минус 4000. Но безопасность дороже. Еще кое-что нужно. Заработать не хочешь?» «Такое можно и не спрашивать. Течешь?» — хмыкнул бармен. «От станции хочу попробовать отвезти, хоть на время. У тебя может кто-нибудь анонимно на объявление откликнуться? Сказать, что ассасина видели?» Тут я открыл карту и выбрал сектор с другой стороны базы 13-х. «Например, здесь или даже в этом поселении. Я заскочу туда через какое-то время». «Ха, с таким я сам справлюсь», — улыбнулся Данди. «Пару фоток мне только скинь, где орич твой мигнет. А награду пополам тогда?» «Заметано. Все, я погнал. Еще раз спасибо». Я вернулся на парковку, залез в шишигу и бережно пристроил снайперку в специальное крепление. Настроил автопилот до 42-й, а сам отключился и посидел еще какое-то время в кресле, раздумывая над ситуацией. «Если след Ориджа мы хоть чуть-чуть сейчас собьем, то надо еще о безопасности оператора подумать». Залез в Даркнет и сделал несколько покупок с разных аккаунтов. Заказал запчасти для вездехода, софт, который нужно устанавливать прямо в шлем, и несколько модулей для инженерного дроида, по которым специально докопался до продавцов, подойдут ли они к Борею. Все оплатил и указал левые адреса доставки. Часть поедет в Вавилон, причем на адреса в Чайнатауне, а часть в Скайвиль, на имя того мутного продавца. Кто-нибудь досольет адрес доставки за награду, и пусть ищут. Я соскочил с кресла и потопал в гостиную, где Сюин пыталась научить Чипзика простым собачьим командам. «Дай лапу», «Лежать», «Сидеть» и «Голос». Последнее получалось лучше. Зверек голосил, что есть мочи. Аж тарелки дрожали на полке. Ржавый флюгер и тот приятнее исполняет. «Сюин», — начал я осторожно, — «не подумай, что я тебе не рад, но как долго ты собираешься задержаться на станции?» «Что, уже надоело?» — улыбнулась девушка. Я задумался, как и что именно лучше сказать. Втягивать коллегу в свои проблемы не хотелось. «Нет, конечно». «Не парься, я шучу». Сюин попыталась наградить Чипзика заслуженным сельдереем, но тот лишь фыркнул и потопал ко мне, вынюхивая печенье. «Мне на самом деле чуть-чуть осталось. Одного объекта для того, чтобы опыт закончить, пока не хватает. Имитатора осталось поймать». «Кого?» «Ну, Варван-имитатор. Вы их разве по-другому называете?» Сюин пожала плечами и полезла в тач-панель. «У молодых особей очень необычное строение тканей. Они очень редкие. Я пятую вылазку их выслеживаю». Я посмотрел на картинку, которую мне скинула девушка, и неразборчиво проворчал, что точно так же называем. Такого монстра я уже встречал как-то. Издалека наблюдал за тем, как странный гибрид с дредами дрался на озере с мегалоном. А вдруг там еще есть? А почему имитатор? Как раз из-за строения тканей. Пока молодые, они могут разную форму принимать. Даже дроидов порой имитируют. Сюин показала мне еще несколько картинок. А с возрастом будто каменеют. При этом молодые прячутся хорошо, а со взрослыми связываться опасно. Ясно. А тебе они насколько свежие нужны? Ты хочешь мне помочь, что ли? Засмеялась китаянка. Это так мило. Очень я тебе здесь надоела, да? Я выдал непонятную улыбку, типа нет, но да. Пусть лучше обидится, но свалит, чем под горячую руку в разборках с бандитами попадет. Ладно. Махнула рукой Сюин. «Лучше живого, но до суток тоже подойдет. Они не успевают так быстро каменеть. Только сам не лезь. Ни Таймыр, ни Борей попросту не справятся». «Принял. Если увижу, скажу где». «Так, план действий понятен. Озеро-то не очень далеко. Практически по пути к 37-й. Можно будет заглянуть по дороге». Сел за комп. Проверил, что вездеход с Таймыром идут по расписанию. И достал из ящика флешку с материалами по 37-й. Открыл их и параллельно вбил в строку поиска «Северный сектор 70». На экране появилась краткая справка. Так, посмотрим, с чем мы тут имеем дело. «Северный сектор номер 70. Зона. Браво. Площадь 120 квадратных километров. Описание. Освоение сектора началось в 2161 году, но не получило развития. В зоне были выявлены такие аномалии, как сухой лед и снежная комета. Они встречаются в секторе достаточно часто. Также среди описаний, предоставленных Международной ассоциацией по исследованию аномалий мерзлоты, встречается аномалия телепорт. Однако ее действие описано лишь исходя из предположений. Научных доказательств, подтверждающих свойства телепорта, нет. Я провалился по гиперссылке. Телепорт. Аномалия, которая предположительно переносит попадающие внутрь организмы. К организмам в данном случае относятся краулеры, монстры и дроиды всех типов. С одного места в другое. Выглядит как движущийся бело-голубой шар. Выводы были сделаны на основе наблюдения за краулером, который исчез сразу, как оказался в зоне действия аномалии. Та же особь была замечена на расстоянии 5 километров от первоначальной точки через 1 минуту 30 секунд. Каких-либо повреждений или изменений в организме особи обнаружено не было. Датчик не работал, вся электроника была повреждена. Опознать особь стало возможным только по фрагментам серийного номера. Далее следовало описание датчиков, которые были установлены на краулере, и какие-то таблицы с показаниями. Про дроидов ни слова. Видимо, это было просто предположение. Я кликнул на другие две ссылки. Обе аномалии были достаточно опасными для клонов и практически безвредными для Ориджей. Сухой лед, облако мелкой дымящейся ледяной крошки, оставалось на одном месте примерно неделю, разрастаясь с каждым днем. Потом исчезало и появлялось снова через некоторое время. Если кто-то попадал в него, то крошка действовала по принципу сразу и наждачки, и кислоты, стирая кожу монстров или обшивку дроидов в труху за считанные минуты. Главная же опасность снежной кометы была в ее внезапности и в ледяном хвосте, который обладал разрушительной силой за счет сильного заряда энергии. Но, как я понял, ученые нашли способ влиять на траекторию движения этих аномалий, тем самым обезопасив станции и базы. Я вернулся к справке. Первую экспедицию в Сектор 70 отправила Международная ассоциация по исследованию аномалий мерзлоты. А в конце 2161 года был подписан меморандум о совместных исследованиях и разработках в Северном секторе 70 между Россией, Китаем, США и Японией. В 2162 году в северной зоне сектора были открыты два научных поселения с научно-исследовательскими лабораториями. Сегодня функционируют четыре лаборатории. В 2163 году правительством России был выделен грант на создание собственной научной станции. На данный момент станция закрыта, информация не обновляется. Точных данных о ее местонахождении нет. У кого-то, может, и нет, а у кого-то и есть. Я внимательно вчитывался в текст. Северная граница сектора проходила рядом с крупной транспортной развязкой, которая носила название «Геопорт Сплита». Так, далее опять нарисовался Майтон. В 2185 году было открыто скайкрафтовое месторождение. А когда его выбрали полностью, то переметнулись в соседний сектор, где не было аномалий, зато месторождение нашли целую россыпь. В секторе номер 70 зарегистрированы следующие предприятия. FR Chemical Technologies, LTD, Polar Genetic Group, LTD, Svena AG, Solutions and Services. Как я понял, филиалы крупного бизнеса организовались в мини-промышленный кластер, тоже ближе к северной зоне. Видимо, аномалии тут особо не доставали. А условия по аренде и близость к транспортной развязке и богатому месторождениями сектору 71 сделали свое дело. Еще в списке встретилась парочка ферм по производству каких-то биоволокон для световых приборов, а остальное — совсем по мелочи. Частные компании типа Гринвея, случайно отхватившие гранты от Вавилона и собирающие энергетические батареи. Я перевел взгляд на второй монитор, где была выведена информация с найденной на станции флешки. Отчет о спасательной операции «Аморфа». Пролистнул список участников и описание дроидов. Достаточно было того факта, что никто из них не уцелел. Отчет о спасательной операции «Аморфа-2» сообщал о том, что на пути к 37-й была обнаружена целая связка аномалий «Сухой лед», которая растянулась на 30 километров и не позволила группе продолжать продвижение к точке. Я снова погрузился в отчет на флешке, перечитывая то, что читал раньше, и выделяя ключевые моменты. Во время изучения аномальной зоны в секторе Браво 8.04 поисковые дроиды, Вайгач и экспериментальная модель Таймыр подверглись нападению ранее незарегистрированных сущностей. Размер и форму сущностей идентифицировать не удалось. Предположительно, под вид метаморфов, способных переходить из кристаллического состояния в жидкое. При осмотре Таймыра в отсеках аккумуляторных батарей найдены следы другой органической формы жизни, анализ которых частично подтвердил версию о метаморфах. Со слов лаборанта, производившего забор ткани метаморфа и исследования, объект предпринял резкое вращательное движение, соприкоснувшись со слизистой. Весь персонал станции, почти 20 человек, погибли, заразившись неисследованной аномалией. Или им все же удалось что-то раскопать? Ни в официальных источниках, ни на флешке информации об этом не было. Но я еще раз перечитал отчеты. Как я понял, болезнь разрушала все слизистые оболочки в организме, постепенно сжирая человека изнутри. Неприятно. Я поежился. Интересно, в каком состоянии станция сейчас? Обитает ли там эта дрянь? Планы у меня на базу грандиозные, и отказываться я от них не собираюсь. Я выкопал среди документов план и фотографию станции. Всего 600 с лишним квадратов. Два гаража по обеим сторонам жилого модуля, мастерская и склад. В жилом модуле все стандартно. Гостиная, кухня, 4 санузла и 10 спален. И еще пара неотмеченных никаким знаком комнат. Наверху пристройка. Это, понятно, лаборатория. Внизу — подвал, где располагалась операторская. Есть где разгуляться. Станция была законсервирована кучу лет назад. Я попытался представить, как все это сейчас выглядит. Но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз представить. Я закрыл все документы, убрал флешку в ящик стола и выключил компьютер. Наскоро перекусил китайской лапшой со вкусом курицы. По привычке махнул стаканчик с синей жидкостью. Для меня полезно, а сюин явно приятно, раз они регулярно появляются на моей полке холодильника. Ах, кажется, я буду по ним скучать. Добро пожаловать в центр управления. Алло, Кукарику. Безумие — это мерзлота. Пользуясь тем, что китаянка ускакала на своей стрекозе в очередной рейд за экспонатами, я подошел к станции в Ориджинале, обошел ее, дав угольку добро на расширенное сканирование. Прикинул, с какой стороны может быть потенциальная атака, где лучше установить турели, где устроить завалы и куда стоит переместить охранные датчики, чтобы тревога сработала не в последний момент, а заранее. И несколько селфи сделал, чтобы станция в кадр не попала. Отправил их Данди. Пока со всем этим возился, на горизонте появилась моя шишига. Таймыр отправился в бокс, а я, все так же не переключаясь, быстро установил турели. Эдакие бочонки в спокойном состоянии. Но стоило датчику движения засечь нарушителя периметра, выскакивал ствол, и после идентификации цели начинал отрабатывать. Автоматику я пока не поставил, а то еще сюин ненароком заденет. Но перепривязал настройки системы, чтобы чуть что, и сигнал шел прямо в шлем. Огляделся и остался доволен. Между свалкой и ледяными глыбами осталась только одна нормальная подъездная дорога. И с сегодняшнего дня она отлично простреливается. Поехали дальше. Уголек весело верещал что-то над ухом. «Знаю, знаю, ты тоже засиделся без дела». Краб забился под пассажирское сиденье и ушел в режим энергосбережения. Обкатаю его, а потом тоже на станции буду оставлять. Завел мотор и ввел координаты 37-й, добавив промежуточную точку озера, где я видел драку Мегалана и Варвана. Система отметила озеро, а касательно станции выдала сообщение, что обнаружить объект по данным координатам ей не удалось. Предложила расширить поиск в пределах 5 километров. Я согласился. Та же фигня. В итоге сошлись на 20 километрах. На месте разберемся. Шишига шумно катила по безжизненным пейзажам, оставляя следы шин на жестких кристаллах снега. В зеркале заднего вида я смотрел на колею транспортника, которая тянулась далеко позади меня. Ветер ее не стирал. Он сегодня слабенький был. Правда, скорее всего, это лишь иллюзия тишины. Почти наверняка через несколько минут налетит неизвестно откуда взявшийся порыв и занесет протаренную машиной дорогу, снова превращая пустошь в необитаемую. Впереди белели бескрайние ледяные равнины. Монотонность этой белой пустоты нарушали лишь далекие заснеженные скалы, которые издалека походили на статуи каких-то призрачных существ. На проекции появилось загадочное сиреневое облако. Система тут же выдала оповещение о снежной буре, которую несло в нашу сторону. Я резко повернул влево и выдавил газ на полную. Попробуем обогнуть. Налетел на ледяные кочки и, лавируя между камнями и льдинками, стал пробираться дальше, пытаясь не отклоняться от курса слишком сильно. Через несколько минут все небо окрасилось сиреневым. Стало темнеть. Резкий порыв ветра прилетел в бок Шишиги. Уголек мигом выдал проекцию небольшой поляны, окруженной скалами. Проезд был достаточно широким. Я двинулся еще левее, стараясь разглядеть дорогу сквозь летевшую в машину с неба сиреневые кристаллики града. Заехал на поляну и встал под небольшим утесом, который выполнял роль своеобразной крыши. Если верить системе, то сама буря прошла мимо. Нас задело краешком. Дождавшись момента, когда с неба перестало сыпать, я выпустил крабика и велел ему охранять периметр. А мы с Огоньком пока сгоняем туда-назад. Пристреляем снайперку и синхронизируем оптику. Обнаружено новое оборудование. Совместимость моделей больше 82%. Желаете установить и синхронизировать с блоком управления? Какой-то внешней установки не произошло. Но появился бледный, пока неактивный, значок навыка, и пошла синхронизация с оптикой. Получилось необычно. По сути, я мог в прицел даже не смотреть. Он дублировался у меня перед глазами, мигая всевозможными датчиками и показателями расстояния, силы ветра, плотности воздуха и доли вероятности на успешный выстрел. А когда к связке шлем-прицел подключился и уголек, картинка вообще стала трехмерной. Система позволяла целиться и захватывать цели даже сквозь небольшие препятствия — ледяные горки и насыпи. Впереди расстилались снежные джунгли. В роли деревьев, правда, выступали ледяные колонны, а в роли травы и кустарников — покрытые инеем причудливой формы конструкции. Короче, какая-то криотрава. Долго ждать не пришлось. Практически сразу на сканере появилась оранжевая точка, причем настолько жирная, что она вползла на экран, заняв чуть ли не 20% карты. Она медленно, но верно двигалась навстречу машине. Я взял берсерка, закинул на плечи рюкзак и вышел за скальное ограждение. Нашел ровную площадку и, несмотря на всю автоматику и легкость, с которой тяжелая винтовка легла в руки Ориджа, лег на землю. Расставил сошки и приник к прицелу, отключив дубль на экране. «Ведь так не бывает на свете», — пропел я себе под нос. «А здесь бывает». На меня двигался самый настоящий мамонт. Может, они у нас не вымерли, а просто сюда переехали? Каждый шаг огромных ног поднимал столбы снежной пыли, которая не успевала оседать на землю, прежде чем снова поднималась от нового шага. Получалось, что он шел в нежные дымки из ледяной пыли. Монументальное тело существа было покрыто толстым слоем белой шерсти. Она переливалась пастельными оттенками бело-голубого на теле и переходила в темно-синий на лапах-башнях. Огромные, загнутые бивни точно не поместились бы на бампер Шишиги. Скорее уж Шишига бы на них этаким брелоком болталась. Глаза с выразительными черными зрачками спокойно смотрели по сторонам из-под тяжелых век. Животное взглянуло на Шишигу, которая доставала ему, наверное, до того места на лапе, где кончались когти. Толстый хобот раскачивался из стороны в сторону, что-то вынюхивая в воздухе. Датчики в прицеле замигали и, разбив силуэт мамонта на составляющие, начали подсказывать мне слабые зоны. Ценного в мамонте было много. Бивни-то точно можно было бы затолкнуть 1000 за 5 кредитов. Плюс шерсть, плюс внутренности. Но я смахнул все подсказки с экрана, активировал маскировку, чтобы не спугнуть, и стал просто смотреть. Блин, да я в детстве таких видел в Дарвинском музее. Поменьше они там, правда, но что тогда я стоял, разинув рот, что сейчас. И не хотел его убивать. Даже не потому, что трофея увести не смогу. Животное было настолько красивым и величественным, что я залюбовался его плавными мощными движениями. А потом и вовсе на сканере из-за большой точки появилась маленькая, а между ног у зверя выскочил малыш. Ну, как малыш? На метр выше Шишиги. Животное среагировало на мамонтенка и подняло хобот вверх. Что-то протрубило, а потом ласково сдвинуло мамонтенка в сторону, задавая направление. Мамонты сделали несколько шагов вперед, двигаясь на меня. А потом свернули в сторону, кроша тяжелыми ногами ледяные растения и превращая их в мелкие обломки. Я полюбовался ими еще немного, наблюдая за тем, как они все дальше уходили от меня, протаптывая себе новый путь. И тут вдруг мамонт снова задрал хобот и затрубил. Нервно, агрессивно, но испуганно. Со стороны соседнего холма вылетели несколько ярких зеленых росчерков и полетели в мамонта. Несколько ракет ушли в сторону, ломая лед и оставляя за собой небольшие воронки. Но одна или две попали в мамонта. Шкура в тех местах обуглилась, а в одном месте так вообще появилась открытая рана. Снег вокруг окрасился в красный цвет. Мамонт начал метаться, реветь, не понимая, откуда на него нападают, но всячески старался прикрыть собой испуганного мамонтенка. Я тоже не сразу понял, откуда стреляют. Но потом сканер подстроился и выдал две серых точки на скале. И из ущелья выскочили два аэрокатера, которые начали кружить вокруг мамонтов, постепенно сужая кольцо. Я выцелил в оптику один из катеров, увидел гарпун с сетью на носу, несколько клонов с оружием и яркую рекламную вывеску на кабине. Ледяное сафари. VIP Exotic Hunting. «Ну нет, парни», — процедил я и сместил прицел. «И так не бывает на свете».